Дядя Федор, пес и кот. Сказка. Дошкольники и школьники, внимание, внимание, садитесь поудобнее на свободные места. Сегодня вам расскажет наше радиовещание историю про мальчика, собаку и кота. Историю про мальчика, собаку и кота. Из дома городского на природу деревенскую они без разрешения надумали бежать. И вот, согласие автора, писателя Успенского, мы вам хотим немедленно об этом рассказать. Мы вам хотим немедленно об этом рассказать. У одних родителей мальчик был. Звали его дядя Федор. Это потому, что он был очень серьезный и самостоятельный. Он в 4 года читать научился, а в 6 уже сам себе суп варил. В общем, он был очень хороший мальчик, и родители были хорошие, мама и папа. Только его мама зверей не любила, и поэтому у него с мамой были разногласия. А однажды было так. Идет дядя Федор по лестнице и бутерброд ест. И видит на окне, кот сидит, большой-пребольшой, полосатый. И кот говорит... Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а его надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получается. Дядя Федор попробовал, и вправду вкуснее. Он кота угостил и спрашивает. А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором звать? А я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне сверху все видно. Только сейчас чердак ремонтируют, и мне жить негде. А потом и вовсе могут дверь закрыть. А кто тебя разговаривать научил? Я так, где слово запомнишь, где два. А потом я у профессора жил, который язык зверей изучал. Вот и выучился. Сейчас без языка нельзя. Пошли ко мне жить. Мама твоя меня выгонит. Минуточку. Послушай, дядя Федор. Вот ты кота приглашаешь, а может быть, мама и вправду его выгонит? Ты ведь знаешь, она зверей не любит, особенно всяких кошек. Может, выгонит, а может, не выгонит. Может, папа заступится. Вечером папа с мамой пришли, а мама как вошла, так и сказала. Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Действительно, пахнет. Не иначе, как дядя Федор кота притащил. А ну и что? Ну, подумаешь, кот. Один кот нам не помешает. Тебе не помешает, а мне помешает. Ну, чем он тебе помешает? Тем. Ты вот сам подумай, какая от кота польза? Ну, хорошо. Вот от этой картины какая польза? Большая. Она дырку на стене закрывает. А мы кота на собаку выучим. Будет у нас сторожевой кот. О-о-о, не лает, не кусает, а в дом не пускает. Да вечно ты со своими фантазиями. Ну вот что, если тебе этот кот нравится, выбирай. Или он, или я. Ай-яй-яй-яй-яй. Это очень неосторожно с вашей стороны, мама. А вдруг папа действительно кота выберет? Не выберет. А если выберет, это будет последний выбор в его жизни. И в котовой тоже. Я... я тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком, а этого кота в первый раз вижу. А я вот никого не выбираю. Только если вы кота прогоните, я тоже от вас уйду. Это ты как хочешь, но чтобы кота завтра не было. Мама, конечно, не верила, что дядя Федор из дома уйдет. И папа не верил. Утром они ушли на работу. А дядя Федор позавтракал с котом и стал письмо писать. Дорогие мои родители, мама и папа, я вас очень люблю, и зверей я очень люблю. И этого кота тоже. И этого кота тоже. Угу. А вы не разрешаете его заводить. Я уезжаю в деревню и буду там жить. Я все умею делать и буду вам писать. До свидания, ваш сын, дядя Федор. И пошли они на автобусную остановку. Они ехали в автобусе и разговаривали. А зовут тебя как? Не знаю как. Только я хочу не имя, я хочу фамилию иметь. Какую? Ну, какую-нибудь серьезную. Морскую фамилию. Только я воды боюсь. А давай мы дадим тебе фамилию Матроскин. Хм. И с котами связано, и что-то морское в ней есть. Ну, морское здесь есть, это верно. А чем же с котами связано? Не знаю. Может быть, тем, что коты полосатые. И у матросов тельняшки такие. Хм. Мне нравится такая фамилия. Матроскин. И морская, и серьезная. Ну что ж, кот, поздравляю вас. Давайте фамилию примерять. Пожалуйста, будьте любезны, позовите кота Матроскина к телефону. Кот Матроскин к телефону подойти не может. Почему? Он очень занят. Он на печи лежит. Вот они и в деревню приехали. А деревня красивая, кругом лес, поля и речка недалеко. И старичок, старенький старичок на берегу прогуливается. Дедушка! Дедушка, нет ли у вас тут домика лишнего, пустого, чтоб там жить можно было? Да сколько хочешь. У нас далеко и новый дом построили. Пятиэтажный, как в городе. Так полдеревни туда переехала, а свои дома оставили. И огороды. Выбирай себе любой и живи. И пошли они выбирать. А тут к ним пес прибежал, лохматый, взъерошенный, весь в репейниках. Возьмите меня к себе жить. Я буду вам дом охранять. Нечего у нас охранять. У нас и дома-то нет. Ты к нам через год прибегай, когда мы разбогатеем. Ты, кот, помолчи. Почему? Хорошая собака еще никому не мешала. Ну, молчу. Давай. Мы лучше узнаем, где он разговаривать научился. Я дачу одного профессора охранял, который язык зверей изучал. Вот и выучился. Ну, так это мой профессор. Семин Иван Трофимович. У него еще была жена и бабушка с веником. А бабушка теперь уже не с веником. Да ну. И пылесос купили. Только мы с ней характером не сошлись. Как тебя зовут? Шарик, я из простых собак, не из породистых. Сейчас будем дом выбирать. Пусть каждый по деревне пройдет и посмотрит. А потом мы решим, чей дом лучше. И стали они для себя дом выбирать. Эй, все ко мне. Я такой дом нашел, весь проконопатенный, и печка там теплая, на полкухни. Пошли туда жить. Что твоя печка? Чепуха! Разве это в доме главное? Вот я дом нашел, это дом. Там такая будка собачья, загляденье. Никакого дома не надо, все мы в будке поместимся. Не о том вы оба думаете. Надо, чтобы в доме телевизор был обязательно. И окна большие. Я как раз нашел такой дом. Крыша красная и сад с огородом есть. Пошли его смотреть. И отправились они к дому дяди Федора. Здрасте. Это же мой дом. Я про эту будку говорил. Печка моя. Я такой печке всю жизнь мечтал. Вот и хорошо. Мы, наверное, в самом деле лучший дом выбрали. Неизведанной дорогой от нельзя и от не трогай. Убежали мы, и вот. В Простоквашине веселье отмечают новоселье. Дядя Федор! Пес! И кот! Дорогие товарищи взрослые, не надо реветь при ручья. Живем в новом доме со всеми удобствами. Шарик, Матроскин и я. Живем в новом доме со всеми удобствами. Шарик, Матроскин и я. Мы помыли пол до блеска, поменяли занавески, затопили печь, и вот. Все мечты осуществились, потому что подружились. Дядя Федор, пес и кот. Дорогие товарищи взрослые, не надо реветь три ручья. Живем в новом доме со всеми удобствами. Шарик, Матроскин и я. На другое утро дядя Федор, пес и кот мыться на речку пошли. Домой возвращались по тропинке под солнышком, а навстречу им какой-то дядя бежит из местных жителей. А ты мальчик чей? Ты откуда к нам в деревню явился? Я не чей. Я сам по себе мальчик, свой собственный. Я из города приехал. Так не бывает, чтобы дети сами по себе были. Дети обязательно чьи-нибудь. Это почему не бывает? Я, например, кот. Сам по себе кот, свой собственный. Я свой собственный Шарик. Извините, пожалуйста, но, между прочим, я тоже свой собственный. Вы не в счет, вы взрослый. А вы почему спрашиваете? Вы случайно не из милиции? Нет, я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутшный, Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы письма там разносить, газеты. Вы, например, что выписываете? Я буду Мурзилку выписывать. А я что-нибудь про охоту. А вы? А я ничего не буду. Я экономить буду. Ну, ладно. Ладно. До свидания. Руки здоровы. До свидания. До свидания! На что это ты экономить собрался? На корову. Что если мы все без молока? Так и умереть можно. Надо корову купить. Надо бы. Да где денег взять? Может, занять у соседей. А чем отдавать будем? Отдавать-то надо. А отдавать будем молоком. А если молоко отдавать, зачем тогда корова? Значит, надо что-нибудь продать. А что? Что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет. Ничего мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать. Дядя Федор, а ведь это идея. Часто бывает, что в доме нет денег. А теперь мы знать будем. Взял лопату, И, пожалуйста, иди себе и откапывай клад. И пошли они в лес. Сам не додумался про клад. Ведь мы теперь и корову купим, и в огороде можно не работать. Мы все можем на рынке покупать. И в магазине. Да. Все, все. Здесь будем копать. Вот здесь, в этой пещере, точно разбойники когда-то жили. Дядя Федор, а почему ты думаешь, что они здесь клад закопали, а? На старость. Разбойники когда жили? Пенсии тогда не было, вот они и откладывали на черный день. Ах, вот в чем дело. Да, отложат и закопают, еще отложат, еще закопают. А давайте, когда мы клад найдем, мы его на 3 части поделим. Так почему? Потому что мне корова не нужна, я молоко что-то не люблю, я себе буду колбасу в магазине покупать. Да и я молоко что-то не очень люблю. Вот если бы корова квас давала или... лимонад. А мне одному денег не хватит. В хозяйстве корова нужна. Ну что за хозяйство без коровы? Ну и что? Не обязательно большую корову покупать. Ты купи маленькую. Коза называется. И тут вдруг у дяди Федора лопата как звякнет обо что-то железное. А это был сундук кованный, и в нем всякие сокровища, и монеты старинные, и камни драгоценные. Взяли они этот сундук и домой пошли. Ну вот, теперь мы нашли клад и будем жить счастливо. Ну, Матроскин, что тебе нужно? Корова нужна. Ну, хорошо, покупай себе корову. А еще лучше, Матроскин, на прокат возьми, чтобы сначала попробовать. О, это мысль правильная, корову на прокат взять. А потом, если она нам понравится, мы ее навсегда купим, да? Да, Шарик, ну а что тебе нужно? Ружье нужно, буду я сам с собой на охоту ходить. Ладно, ладно, будет тебе ружье. А мне еще ошейник нужен с медалями, и сумка охотничья, и патронтаж, и дашь, и сапоги. Ты же нас совсем разоришь, никаких от тебя доходов нет, одни расходы. Дядя Федор. А что ты сам себе купить хочешь? А мне велосипед нужен! Дядя Федор, ты только о себе думаешь. Это что ж значит? Ты будешь по деревне кататься, а мы сзади будем пешком бегать. Туда-сюда, сюда-туда. Не об этом я мечтал всю жизнь. Не нужен нам такой велосипед. А что же ты? А ты мотоцикл купи! Как мы тра-ра-рах по деревне, все собаки умрут от зависти. Так ни о чем-то вы не думаете. Вам лишь бы деньги истратить. Вы уж трактор заодно покупаете. А что? Верно, дядя Федор, покупай трактор. Трактор в деревне в самый раз будет. Эх, да что с вами говорить? Я пошел корову выбирать. Дядя Федор. А если вот человек или пес, например, задумал трактор купить, им в какой магазин идти надо? Вот что, дядя Федор, напиши немедленно письмо в железотракторный завод. Хорошо. Шарик, неси бумагу и ручку шариковую. Значит так, что же написать? Здравствуйте, уважаемые те, кто делает тракторы. Пришлите мне, пожалуйста, трактор, только не совсем настоящий и не совсем игрушечный. И чтобы бензина ему надо было поменьше, а ездил бы побыстрее. И чтобы он был веселый и от дождя закрытый. А деньги я вам высылаю 100 рублей. И если у вас останутся лишние, пожалуйста, пришлите обратно. С уважением, дядя Федор, мальчик... Смотри-ка, дядя Федор, Матроскин корову на веревочке ведет. Где? Ух ты! Неужели купил? Нет, он ее не купил. Он ее на прокат взял в сельском коровопрокатном ателье. Корова-то рыжая, мордастая и важная какая, а? Вот, вот, это моя корова. Я ее Муркой назову в честь бабушки. Ну, посмотрите, посмотрите, какая она красавица. Да, красивая корова. Последняя была. Последняя, никто ее брать не хотел, а я взял. Очень она мне понравилась. А если еще больше понравится, я ее насовсем куплю. Так можно делать. Тут корова к окну подошла. Эй, корова, ты что это делаешь? Ты что эти цветы на окнах ешь и занавески? Может, ты больная? Может, тебе температуру смерить? Ах ты, так? Ну и корова вытащила из дома новую скатерть и давай жевать. А Шарик за другой конец скатерти ухватился и к себе тянет, не дает жевать. А корова к себе, того и гляди, разорвут. Эй, дядя Федор! Дядя Федор! Да! Фу, это вы что за игру затеяли с новой скатертью? Увидел дядя Федор, что все цветы на окне поедены и занавесок нет, и все понял. Вынул он ремень из брюк, да как хлестнет глупую корову. А корова на него с рогами, он бежать. Но брюки-то у него без ремня были, он в них и запутался. Тогда пес корову за хвост схватил, не дает бодать дядю Федора. Эй, ты зачем мою корову за хвост тянешь? Я ее не для этого на прокат брал. А корова повернулась и на кота бросается. Вот-вот бодать начнет. Матроскин, Матроскин, может быть, тебе корову на цепь посадить? Она же вас всех тут перебодает. Корова, корова же не собака, чтобы на цепи сидеть. Ну, корова, она просто так гуляет. Ой, ой, ну, ты что же хозяина бодаешь? Ну, ладно, ладно, я согласен. Пусть она на цепи сидит, раз она такая глупая.